Братья и сестры, мы сегодня слышали слово, да, о том, что грех и его последствия. Да, и грех, мы знаем, видим, в Писании написано, это то, что ослушался человек Бога. Да? Когда человек начинает не слушаться Бога. И самый большой грех, какой, друзья, сегодня? Ну, когда человек навсегда остается разделен с Богом. Да? В первом послании Иоанна мы читаем в 4 главе 10 стих. Да? И свидетельство стоит... Сейчас, одну секунду. Да, 5 глава. «Верующий сына имеет свидетельство в самом себе». А неверующий представляет его лживым. Да, Бога. Кто не верит в это, дальше описано, почему, да? Кто не верит в это свидетельство, представляет Бога лживым. Потому что не уверовал в Сына Божия, да? И мы также читаем Евангелие от Иоанна, что придет и обличит мир во грехе, и потом поясняется, грех – это то, что не уверовали в Сына Божия. Не приняли эту истину. Да, примирительную истину не приняли. Самый большой грех на сегодня. Да. Тот, кто остается навсегда разделен с Богом. Да, и его последствия плачевные. Мы читаем послание Иакова. Похоть, зачав, рождает грех. А рожденный грех рождает смерть. Да, навсегда разделение с Богом. Смерть – это навсегда разделен с Богом. Мы слышали, что если мы уже уверовали, да, то как нам нужно жить? Посвящать себя полностью. Да, не десятую часть, а полностью. В принципе, об этом всегда и проповедуется в церкви, чтобы мы себя посвятили. Не как-то жили там воскресным днем, не чуть-чуть там, да, себя полностью. И это мы этому тоже учимся. Родившись, мы не сразу стали кушать мясо. Сначала молоком потихоньку, потихоньку, потихоньку, потихоньку, и мы возрастаем. Также верою мы возрастаем потихонечку возраст Христов. Да? Так мы и читаем, и так мы учимся, так понимаем, что так оно и происходит. И хотел бы предложить, чтобы мы прочитали еще сегодня послание к Ефесянам, 4 глава. Ну, может быть, не знаю, сколько мы сможем прочитать. Прочитаем. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в котором вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира, одно тело, один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания». Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех вас. Апостол Павел, 4 глава, вообще она интересна очень, послание Ефесянам. Да, здесь он говорит, что мы все одно, но прежде всего он говорит, со всяким смиренномудрием, да, он умоляет нас, Господи, поступать достойно звания, в котором призваны. А призваны мы в каком звании? Еще раз. Дети Божьи. Да? И поэтому, когда апостол Иисус Христос говорил Нагорную проповедь, он говорил, когда он говорит, зуб за зуб, глаз за глаз, а я говорю вам. Да? Дальше он. И потом он говорит, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Да, то есть усовершайтесь именно в Господе. И здесь вот достойное звание христианин, дети Божьи. Это и есть то звание. Да, написано, он дал власть и право быть и называться детьми. Дал, мы дети Божьи. Да, и когда брат вот свидетельствует один, что один другому говорил, неверующим человек, который тот бесчинствовал против него, он говорит, я папе пожалуюсь. Он говорит, а кто твой папа? Я вроде тут полковник или кто там в звании таком большом. Он говорит, он главнокомандующий. Сложил сразу полномочия, говорит, езжай. Да, он действительно главнокомандующий, никуда от этого не денешься. Хочешь, не хочешь, другой брат уверовал и находился в заключении, он имел какое-то положение в преступном мире. И когда он уверовал, он понял, что он больше не может носить это звание, то, которое ему дано там было в том преступном мире. И он пришел к своим, бывшим своим, и говорит: я больше не могу, я ухожу из этого. Но оттуда не уходят просто так. Оттуда выносят и вперед ногами. Ну, ты много знаешь, нельзя тебя так просто отпускать. А? И он сказал так, ну, Бог дал ему силы, крепости. Но они, не зная, что делать, говорят: иди, мы посоветуемся немножко. А потом призвали его и говорит: слушай, мы, говорит, конечно, в Бога не верим, но на всякий случай. Вдруг он есть, иди, говорит, но если вернешься, живым не оставим. К сожалению, он не остался живой. Даже люди те имеют страх, да, что а вдруг он есть. И мы сейчас пойдем против Бога, а что будет? Лучше иди. Да? И вот здесь вот мы, звание, мы дети Божьи. Это звание действительно, я не знаю, как мы осознаем это, понимаем или нет. Написано, что мы в первой главе как раз послания Ефесянам написано: предопределив, 5 стих, усыновить нас себе через Иисуса Христа. Предопределив, Он принял такое решение усыновить нас себе через Иисуса Христа. Но я не знаю, есть здесь кто-то, нет, из благословенного народа? Нету. А я? И я бы хотел, чтобы вы все тоже подняли руки, что сегодня вы усыновлены. Понимаете? Я понял, простите. Да. Мы усыновлены сегодня, мы дети Божьи. Да, он предопределил нас усыновить. И вот он говорит: поступайте достойное звание. И дальше, смотрите, со всяким смиренномудрием, кротостью, долготерпением. И дальше написано: снисходя друг к другу любовью. Дорогая церковь, вот здесь написано, что с кротостью снисходить, с кротостью, долготерпением, смиренномудрием. Это вообще... Я вот вижу, что это отношение между друг другом. Кротость, смиренномудрие, долготерпение и снисходя любовью. Здесь очень важный момент, чтобы мы вот именно, он говорит: я умоляю вас поступать достойно звания. И именно так поступать. Мы не всегда можем понимать, знаете, вот когда Христос говорил: что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в своем глазе не чувствуешь. Или в другом месте апостол Павел говорит: как ты можешь осуждать чужого раба? Он перед своим господином ходит. Кто тебе дал? Почему вообще это очень опасно? Почему, дорогая церковь? Потому что то, что мы могли подумать или даже услышать из того человека, это не заключает его речь, его самого. Знаете, апостол Павел однажды доказывал свое апостольство, и он говорит: я более всех был гоним, бит, тонул, много чего перечисляет. Да? Мы больше всех потрудился, говорит, а потом говорит: впрочем, я, а благодать Христова. И он говорит: в безумии своем это говорю. Почему? Почему мы можем заблуждаться, глядя на другого человека или услышав что-то, человек, может быть, сказал что-то, может быть, его вынудили сказать, он бы не хотел этого говорить. Почему мы не можем его осудить даже по той речи? Но на самом деле Писание четко говорит. Да, во-первых, не судить, а во-вторых, если против тебя брат согрешает, призови его, поговори с ним. В чем дело-то? Узнай, разъясни. Ну, так же написано, нет? Ну, Иисус Христос сам учил. Да? То есть мы не знаем, что в человеке, какие его мыслительные процессы, что он, как себя действует. Может быть, он так утвержден, заблуждение действительно находится. Но мы не знаем. Поэтому здесь смиренномудрие, кротость и долготерпение очень необходимы нам в нашей жизни. Смотрите дальше, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. И вот смотрите, стараясь, слово «спешите, торопитесь». То есть всегда будьте в действии. Сохранять. Оберегать, стеречь, блюстить, содержать. Соблюдать, хранить, исполнять. Вот старайтесь сохранять, то есть приложите все к этому усилия. Всю вашу внутреннюю, я не знаю, энергию, да, приложите к этому. Просите у Бога сил, если не хватает. Единство Духа в союзе мира. Единство Духа в союзе мира. Да, стараясь сохранять единство Духа. Чтоб мы были едины, чтоб нас не разрывало. Каждый не говорил, я сюда, и начали тянуть и разрывать друг друга. В союзе мира. В союзе мира. Союз, связка, соединение. И дальше апостол Павел говорит, одно тело. И один дух, как вы призваны к одной надежде вашего звания. К одной надежде мы призваны все к одной надежде. И один Господь, и одна вера, и одно крещение. Посмотрите, мы, вот никто не может сказать, как-то апостол Павел пишет, говорит, один говорит, я Аполосов, другой я Кифов там, да. Говорит, вы заблуждаетесь. Вы все уверовали во Христа, это есть тот краеугольный камень. Да, это тот есть Спаситель, которому никто не пришел к Богу через Него. Он говорит, я есть путь, истина и жизнь. Поэтому, он говорит, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех. И дальше написано, который над всеми и через всех и во всех нас. Знаете, 1 Коринфянам 12 главе, там тоже об этом пишется. О том, что нам Бог дал дары. Но интересно, там момент подчеркивается. Он говорит, не хочу оставить, братья, вас неведение о дарах духовных, зная, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным. 12 глава Коринфянам 1, с 1 стиха. К безгласным идолам, так как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса. И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны, Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. И апостол Павел сравнивает церковь с телом Иисуса Христа. И вот в теле есть различные члены. Апостол Павел опять же говорит, не один глаз все тело, да, не одно ухо. Они все различные. По-различному действуют и по-различному двигаются. Но он говорит, вот здесь вот один Дух, один Господь и один Отец. Все это воспроизводит один и тот же единый, триединый Бог Отец наш. Да, и он говорит, они различные, а Бог один и тот же. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чудотворение, пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование. Все это же производит один и тот же Дух, разделяющий каждому особо, как ему угодно. Каждому особо, как ему угодно. Не от нас это зависит. Не мы там захотели вот так вот. Да, как брат еще проповедовал, ну невозможно проповедовать, не говорить, натягивать на себя я в духе. Невозможно. Да, поэтому здесь написано «Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех». И дальше апостол Павел опять же говорит, о дарах. Да, каждому из вас дана благодать по мере дара. По мере того дара, который Бог, да, во Христе написан, по мере дара Христова. Поэтому сказано, «Восшед на высоту пленил плен и дал дары людям». Да, «Восшед пленил плен и дал дары». То есть «Восшед» он пленил плен, все греховное, да, и дал дары людям. Он очистил, освободил нас и дал нам дары. Нисшедший, вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Нисшедший он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Для чего нам дары? Дары? Для чего дары нам даны? Да, написано, для созидания тела Христова. Да, один для другого, не для меня он дан. Он дан, чтобы я его реализовал в жизни. Да, посвященно реализовал, как брат говорил. Как Писание говорит. Да. Может быть, не концентрироваться нам на человеке, но на Писании. Писание так говорит. Чтобы мы служили этим дарам. Доколе все придем в единство веры, в познание Сына Божия и Мужа, совершенно в меру полного возраста Христова. Посмотрите, доколе придем. То есть это путь, не сразу мы пришли. И у каждого разный возраст, каждый по-разному приходит. Согласитесь? Ну так же нет. Даже человек, который выходит на служение, сначала он, как поговорка есть, первый блин комом, да, тяжело. Юргий Сальфонович говорит, я первый раз проповедовал, потом после проповеди мне служитель подходит, говорит, все, говорит, хорошо, одно не пойму. Что-то, говорит, то зеленел, то бледнел, то краснел. Все, говорит, хорошо, вот не пойму, почему у тебя физиология так реагировала. Ну, начинаешь первый раз, да, есть страхи всякие человеческие, да, и страхи это от чего? Ну, во-первых, перед Господом стоишь, во-вторых, есть страх человеческий, да? И ты начинаешь там бояться, страшиться. А страх, что это вообще? Вот этот человеческий, что это? Доверие Богу или недоверие? Конечно, нет. Ну, Бог потихоньку-потихоньку взращивает, и ты уже потом, Бог дает силы, да? Как мы читаем в Деяниях, молились, о чем церковь молилась? Чтоб дал со всякой смелостью возвещать истину. Они пошли, да, поколебалось место и проповедовали с дерзновением. Да. То есть в полную меру Христову, да, возраст Христов. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающими всяким ветром учения, по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения. Но истинной любовью все возвращали того, который есть глава Христос, из которого все тело составляемое, совокупляемое посредством всяких взаимоскрепляющих связей. При действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. Итак, вот апостол Павел, это 4 глава, говорит о единстве, да, чтобы мы сохраняли единство мира, в союзе мира, единство духа, да. Вот, и заканчивает, что у нас есть, не заканчивает, это часть главы, что мы, у нас есть дары для созидания тела Христова, да, чтобы мы ими служили. И да благословит нас Господь, именно так нашу жизнь проводить, не поддаваться похотям плоти, да, которая рождает грех, а грех – смерть, посвященно служить теми дарами. Аминь.